Глава 6. Ближе к ночи Джо обнаружил гнома в кресле гостиной, закутанным в плед и угрюмо смотрящим на огонь в камине. «Да не переживай ты так», — шериф пододвинул кресло поближе к Эберу и положил руку ему на плечо. «Они были плохими людьми и заслужили это». «Что?» — гном вздрогнул, только сейчас заметив Лоренса, и пару секунд осмысливал его слова. «Что вы? Нет, нет, трагедия не в них, беда куда глобальнее». Джо призадумался, что же могло опечалить бородатого соратника. На ум пришло только одно. «Что-то связанное с деньгами?» «Именно!» — Эбер стряхнул сонливость и агрессивно дернул головой. «Завтра игроки наводнят локацию и разнесут по всему свету сведения о частом выпадении Мифрила. У нас же его полно. Да и до прихода следующих искателей соберем еще больше». «Слухи обесценят всю добычу, это же рынок. Спрос, предложение», — вцепился пальцами в бороду гном. «Цены сразу упадут, колоссальная потеря прибыли». «Так ты вроде обеспеченный человек». «А вы подумали о Лео? Он же студент. Как он будет оплачивать учебу и жилье?» Гном обличающе направил на шерифа палец. «А Тася и ее социальная трагедия?» «А что с Тасей?» Шерифу стало неудобно. Со своим горем Джо действительно позабыл о проблемах других в реальной жизни. «У нее будущий муж студент!» — припечатал гном. «Можно сбегать в обжитые земли?» — Джо прикинул вариант. «Невозможно! Безумие!» — Эбер забраковал предложение. «По дороге сюда мы прошли несколько водопадов. Их не преодолеть!» «А если слетать? На драконе?» Лоренс давно подозревал, что родной стихией ярче является небо. Да и жестоко было бы обрекать черного красавца косолапить по земле всю жизнь. «Еще получится?» — оживился Эбер. «Тогда было бы просто замечательно. Отдаете мне дракон, весь мифрил, я быстренько слетаю, все в шоколаде!» От возбуждения гном аж порозовел. «Эбер!» — одернул его Джо. «Сразу!» «Нет!» «Опять сидеть в вашем пыльном кошельке?» — приуныл гном. «Тебя же металлом завалит на первом вираже!» Двое надолго задумались. Проблема действительно существовала. Все вещи в кошельке активно смещались при движении, подчиняясь законам физики. Джо помнил, в каком виде его собеседник находился после небольшой прогулки по арсеналу. Гном с веселым смехом плескался в рассыпанном на дне кошелька золоте и категорически отказывался вылезать, пока шериф не припугнул хорошенько взболтать кошелек вместе с содержимым. Эбер тогда заявил, что это была бы идеальная смерть. Но все-таки покинул бездонный мешочек. «Позовем остальных?» — сдался, наконец, гном. «Их дозовешься, как же?» — Джо откинулся на спинку кресла. Парочка за день беготни едва волочила ноги и даже не спустилась к ужину. «Способы надо знать!» — ехидно ухмыльнулся гном и крикнул, повернувшись к лестнице. «Тася, шериф хочет подарить тебе уникальную шапочку!» Послышался громкий хлопок двери и частые шаги по коридору. «И где я найду шапку?» — укоризненно спросил Джо. «Ой, да скажем, что послышалось. Задача-то выполнена». И действительно, в коридоре показалась наспех одетая девушка и сонной тенью следовавшей за ней Лео. «Где она?» — Тася обвела взглядом гостиную, но не нашла предмет своего обожания. Улыбка сразу сменилась на хищный оскал, а из кармана появился боевой веер. «Отдайте мне шапочку, и все останутся в живых». «Как долететь на драконе двоим, если пассажирское место только одно?» Неожиданный вопрос Эбера сбил боевой настрой девушки. «К лапе привязать? В зубы взять? Вы тему не меняйте, шапку мне!» Веер раскрылся с хищным звуком. Стальные края мрачно бликовали в свете камина кровавыми лезвиями. Джо смущенно зарылся с головой в кошелек, высматривая подходящий аксессуар. Что-то он такое видел. И даже выбросить как-то хотел. Но рука не поднялась. «Вот!» Шериф достал из кошелька роскошный головной убор из сияющих белых перьев хищной птицы. Чем-то он напоминал украшения древних индейцев, но на порядок превосходил по красоте. Шериф только сейчас заметил, что от диадемы шел пульсирующий свет, отчетливо заметный в полусумраке гостиной. «Вау!» — восхитился Лео и придвинулся чуть ближе. «Ох!» — всхлипнул гном и протянул руки к чуду. «Лапу убрал?» — девушка обозначила удар веером по пальцам Эбера и, зажмурившись от удовольствия и предвкушения, надела диадему на себя. Тасья выглядела царицей, императрицей и просто богиней. Орел света над головным убором создавал нимб, сиявший еще сильнее, чем до его водружения. «Я тебя люблю!» — Лео завороженно подошел к девушке и приобнял ее. «Шеф, а у вас есть вторая?» — гном с доброй завистью поглядывал на парочку. «Тоже для девушки?» — улыбнулся Джо. «Нет, продать! Это же уникум!» Лоренс даже не стал ничего отвечать неугомонному барыге. Только грустно улыбнулся и покачал головой. «Эй, вы тут не одни!» — осадил он увлекшихся парня и девушку, словно позабывших, где находятся. «Что за диадема-то?» «Диадема из перьев птицы Лоо. Плюс 15% клечащей магии, 6% снижения затрат на магию, плюс 3 к скорости бега», — вдохновенно зачитывала Тасья, словно любовный сонет. «Ой, тут еще задание. Владелец диадемы может активировать уникальное партийное задание к гнезду птицы Ло. Мама, я такая счастливая!» Девушка закружилась по залу. «Можно я примерю?» Эбер незаметно подкрался к ней. «Без проблем. Давай сюда свою голову». Тасья вновь обнажила веер. «Помогу ее снять». «Злые вы!» — буркнул гном и вернулся в кресло. «А я тут для вас стараюсь. Денег хочу добыть». «Подробней». Лео уже успел сбегать на кухню и теперь неспешно попивал кофе. Джо кратко обрисовал ситуацию с падением рынка мифрила и возможные меры избежания финансовых потерь. «Привязать к лапе гуманнее всего», — подвел черту Лео. «Да, только как это будет выглядеть? Летит дракон, а в лапах у него гном». Джо озадаченно почесал затылок. «Эдак и сбить могут». «Дракона-то?» — усмехнулся Эбер. «Удачи!» «Или попытаются добить невольную жертву, чтобы не мучилась», — ехидно вставила Тася. «Проблема!» — пришел черед гнома чесать затылок. «А если Эбер будет улыбаться? Летит дракон, на лапе улыбающийся гном. Сразу видно, что у него все в порядке», — с жаром отстаивал свою позицию Лео. «Сразу видно, что с головой у него не все в порядке. Такого точно добьют», — забраковал идею шериф. «И потом, у него за бородой улыбку не видно». «Эй, у меня харизматичное выражение лица», — вскинул Эбер. «Бороду можно сбрить», — не отступал Лео. «Тогда меня деловые партнеры не узнают». «Кстати, мы зря решаем несуществующую проблему. Я и сам могу слетать и продать все необходимое», — взял слово Джо. «У меня же навигационное образование. Просто дадите курс, я не собьюсь». Все трое скептически посмотрели на шерифа и синхронно покачали головой. «Поймите, мой друг», — попытался объяснить гном, — «нам важно не обвалить рынок. Все плитки мифрила следует сбыть по одной, не афишируя продажу крупной партии. Иначе все бесполезно. Только у меня есть достаточно знакомых для этого, а вы сможете проконтролировать частность. Это никак не связано с вами лично». Но по глазам остальных было видно, что явно связано. Все трое только сейчас прикинули, что может натворить шериф из самых лучших побуждений. «Ладно», — согласился Лоренс. «Что тогда с гномом делать? Может, покрасить в синий цвет? Или в цвет лапы?» «Можно нацепить ему на шею табличку», — предложила Тася, — «с каким-нибудь текстом». «Я не жертва. Дракон сытый». «Нет, нет. Надо что-то нейтральное», — вдохновилась идеей девушка. «United Airlines? Дельта? Аэрофлот?» — предложил Джо. «Так синий дорого, Адлер — Красная Поляна!» Эбер смутился под внимательными взглядами троицы. «Спасите китов?» Четверо надолго призадумались. «Лучше бы придумали, как научить Арчи летать». Лоренс решил поднять больную тему, пока все были в сборе. «Он же большой. и крылья сильные. Пора бы. Так это просто, — отмахнулся Лео. Берем очень высокую точку, например, крышу мэрии, сажаем туда Эбера и выпускаем дракона. Элементарно, — гордо выпрямился эльф. Ушастый, что он, по-твоему, сделает, когда взлетит? Ласково произнес гном и двинулся в сторону Лео. «Но он взлетит и полетает вокруг тебя и...» «Съест!» Гном угрюмо склонился над лицом эльфа. «Еще варианты!» «Брэк!» Джо втиснулся между эльфом и гномом. «Отложим вопрос. Без нервов обдумаем пару дней и решим. Если кто не помнит, у нас завтра еще 3 партии гостей». Четверо покидали гостиную с разными чувствами, но главным оставалась тревога от скорой встречи с многочисленными игроками. Утром группа разделилась. Джо отправился обходить город, встречать гостей. Трое же друзей остались повышать уровень Арчибальда. Через некоторое время шериф начал осознавать бесполезность своего занятия. Если бы где-то поблизости были игроки, они в первую очередь вышли на истошные вопли гнома. Дракон подрос и частенько помогал себе крыльями при беге, легко разрывая дистанцию с мишенью и клацая зубами в опасной близости от пятой точки Эбера. Каждая такая попытка сопровождалась диким криком бородатого и его сверхбыстрым рывком в сторону. В итоге шериф вернулся к остальным и бегал на разведку синхронно с выходами Лео в лес. Пока эльф бродил по чащобе, собирая хвост из монстров, Джо успевал проверить территорию до соседних ворот и вернуться назад, чтобы добить пойманных в ловушку чудовищ. День тянулся спокойно, своей размеренностью успокаивал и убаюкивал тревогу. Быть может, группы не смогли пройти через многочисленные препятствия? Еще неделя спокойствия, как бы шерифу этого хотелось, но, увы. На следующем забеге Джо заметил явные следы деятельности людей. Сломанные ветки и стоптанная трава. Лоренс насчитал 9 пар ног и хотел было бежать назад, чтобы предупредить друзей, но все же решил посмотреть на гостей поближе. Во всяком случае, он-то всегда сумеет сбежать. След шел в сторону кладбища, все еще выделявшегося из общего пейзажа, так и не убранной оградой. Группа приключенцев с недоумением рассматривала крупный огороженный прямоугольник пространства с явно разрытыми могилами. «Новак, доклад!» — скомандовал лидер группы, мрачный орк с изрезанным шрамами лицом. Лютый вид слабо сочетался с игровым ником, взятым игроком. Вселенная не разрешала изменить данное при начале игры имя без прохождения очень сложного задания. Так что молодой студент, решивший ради развлечения окунуться в мир Вселенной, через некоторое время сильно жалел о самоназвании. Но отступаться было поздно. Позади в тот момент уже было 100 уровней, так что орк «Волосатая нога» продолжил покорять мир. «Вол, разрушенное кладбище, 150 могил, все разрыты, надгробия уничтожены», — отрапортовал аналитик группы. «Сам вижу. А где НПСы? Тут явно должно быть какое-то задание». «Наблюдаю человека на 6 часов», — разведчик группы «Рейнджер Алекс» отрабатывал свою роль. «Выглядит очень необычно. Ни одну часть доспеха не могу уверенно идентифицировать». «Может, он и есть НПС?» Орк перевел взгляд на место, указанное разведчиком, но ничего не увидел. «Милейший, прошу, подойдите для делового разговора!» — крикнул он в ту сторону. Кусты шелохнулись, и из них важно выступил человек в элегантном черном костюме, расшитом мерцающим серебром. Но не это привлекло внимание лидера. На груди НПСа, в этом не было сомнения, красовалась большая золотая звезда шерифа. Вол ни разу за всю игровую карьеру не видел шерифа вживьем, теоретически зная, что они обитают где-то там, в импереях курортных локаций, закрытых для простых смертных. Звание было сверхэлитным, статусным, потому и выкупалось богачами за огромные деньги. «Уважаемый шериф!» — Вол приготовился вешать лапшу на уши НПСу, как делал это всегда. «Во вселенной очень важен отыгрыш своей роли, если не хочешь всю жизнь рубить деревья для старушек или таскаться с курьерскими заданиями. Я вижу, в ваших краях огромная беда и готов всеми силами помочь вам!» Шериф удивленно заинтересованно посмотрел на Вола и поощрительно кивнул. «Я вижу, ваше кладбище было поднято подлым малефиком!» Воодушевившись одобрением шерифа, орк продолжил вещать. «И сотни зомби гуляют где-то по округе, но мы найдем и победим их, верно, братья?» Одобрительный рев восьми глоток подтвердил слова своего вождя. «Остается уточнить у уважаемого шерифа, какова будет награда за голову зомби!» «Осталось самое главное, что и определит, возьмет ли отряд задание или бросит его в поиски более интересного». Шериф на секунду замер, достал кошелек, пару секунд в нем порылся и достал небольшую сияющую пластинку. Все девятеро замерли, не дыша. Это был Мифрил. «По пластине за четыре клыка», — сочным глубоким голосом произнес НПС. «По выполнении подойдете к страже ворот. Вас пропустят». «Мы немедленно принимаемся выполнять задание». У орка разве что не закружилась голова от перспектив. 150 мифриловых пластинок! Да ладно, даже если клыки будут всего по одному зомби, это же минимум 32 пластины!» Вол обернулся к остальным. «Живо обыскать кладбище! Любые зацепки! Шевелись!» Шериф посмотрел на их мельтешение, глубокомысленно кивнул и степенным шагом скрылся в лесу. «Одна проблема решена», — облегченно выдохнул Джо. Коротенький диалог дался ему нелегко. По спине катились крупные градины пота. К счастью, все сложилось как нельзя лучше. Партия сама придумала себе задание и принялась его выполнять. Пусть теперь ищут этих зомби до света представления. Ему же можно возвращаться к остальным, благо новости были хорошими. «Вол, есть зацепка!» Алекс вытянулся стрункой перед лидером. «Найдено 4 следа. Предположительно, мужчина, парень, девушка и маленький толстый мальчик. Ведут в сторону города». «Зомби? Малефики?» — уточнил Вол. «Вряд ли малефики. Про них-то ни слова в задании не было. Скорее всего, они свернут в сторону, где-то поближе к городу. Это ж зомби, они по прямой ходить не обучены. Остальных следов нет, возможно, был дождь. Рекомендую обойти город для начала и осмотреть ближайший лес». «Давай сначала возле города», — орк вздрогнул, вспомнив обитателей леса. Еще раз туда возвращаться он не хотел. Джо передвигался по кромке леса, осторожно подходя все ближе к поляне рядом с ловчими ямами. Шерифа насторожил шум множества незнакомых голосов, доносящийся с привычного места. Внутреннее беспокойство требовало выбежать поскорее и узнать причины явно агрессивного разговора, но без разведки это могло оказаться огромной ошибкой. Поэтому Джо обуздал свои чувства и потихоньку, стараясь остаться незамеченным, двигался поближе к месту происшествия. Почти рядом с местом действия Джо обнаружил Эбера, неуклюже спрятавшегося в ветвях крупного дерева. Джо белкой влетел на дерево, придержал дернувшегося было в сторону гнома и присел рядом с ним. «Что происходит?» — прошептал шериф. На поляне наблюдалась весьма колоритная сценка. Посредине дремал Арчибальд, прикрыв голову крылом. Перед ним ожесточенно ругались две группы по 9 человек с каждой стороны. Воины то хватались за мечи, то порывались объяснить что-то оппоненту. Все тщетно, сила свары продолжала нарастать. «Не могут решить, кто будет убивать дракона», — скучающим тоном поведал гном. «Моего Арчибальда? Да я им сейчас головы поотрываю». Джо решительно начал слезать с дерева. «Поведите, да слушайте!» Эбер удержал шерифа. «Вот эти слева пришли на поляну первыми. Потом пришли те, кто справа. Арчибальд уснул за час до этого. Тася, умница, не растерялась. Она же в новой диадеме точь-в-точь богиня. Вышла к этим убийцам, которые уже было договорились о дележе, и рассказала им легенду». Под конец фразы гном сбился и полез за флягой промочить горло. Дальше Джо тем временем примеривался, кого бить первым. Предпочтительнее было лучников, а потом деру назад в лес устраивать партизанскую войну. Вышло, значит, как лебедь перед ними объявила, что только одна группа получит награду за убийство коварного монстра. Золото, доспехи и легендарное задание. Эбер приглушенно рассмеялся. «Моя школа. Вот теперь они решают, кто получит все это добро, так как если атакуют две партии, ни одна ничего не получит. Так сказала богиня», — улыбнулся гном. Между тем дела на поляне подошли к активной фазе. Группы собрались возле своих лидеров в боевом порядке и двинулись друг на друга. С лязгом столкнулись щитоносцы, пытаясь смешать строй противника. Запели стрелы, посылаемые меткими лучниками поверх голов первого ряда. Взвыли призванные воздух и огонь, обрушивая на противника вихри ледяных стрел и огненные шары. Мистики поднимали врага в воздух, одурманивали сетями видений лучников и оплетали ноги воинов ветвями моментально выросшей растительности. Это было красиво. Насколько может быть красивым смертельный поединок? Отряды стойко держали позицию. Щитоносцы будто бы не замечали наносимых повреждений. Внутренняя ротация отряда шла за их спинами. Раненые отступали к медикам, чтобы через пару секунд вновь вступить в бой. «И как долго это обычно длится?» Джо уже минут пять наблюдал за противостоянием в принципе равных отрядов. Не то чтобы ему не нравилось зрелище, но беспокоил Арчи, который мог ведь и проснуться под канонаду взрывов и звон металла. «Эти будут до истощения, очень сильны. Еще минут шесть наверняка». Эбер поудобнее расположился на ветке, прислонившись спиной к стволу дерева. Прогноз гнома оправдался. Еще шесть минут группы двигались по поляне, то переходя в решительное наступление, то взрываясь внезапными атаками, чтобы спасти от верной смерти вытащенного хищной лозой соратника. Под конец схватки бойцы обоих отрядов заметно шатались, исчерпав запас бодрости. У мистиков дело шло не лучше. Как пояснил гном, маги оперировали энергией мира, называемой мана, и она тоже была не бесконечной. Так что теперь маги вытащили короткие кинжалы, чтобы, если дело дойдет до рукопашной, продать свою жизнь подороже, и изредка огрызались заклятиями. Бой перешел в противостояние лучников. Рейнджеры на секунду выглядывали из-под прикрытия щитов, всаживали на удачу навесом несколько стрел и вновь прятались, дабы не быть ранеными противником. Одна из таких стрел удачно влетела в горло лекарю, вызвав стон горя у его соратников и вопль радости у союзников меткого стрелка. Ход боя переломился. На кураже ставший более многочисленным отряд смял строй противника, но все равно к концу боя у победителей на ногах еле стояли всего четверо. «Пойду объясню им, что дракон — частная собственность». Джо полез с дерева. «Как бы не убили с огорчения», — хмыкнул Эбер. «Я быстро бегаю», — отмахнулся Джо и решительно двинулся к выжившим. «Господа! Дракона зовут Арчибальд. Он мой питомец», — сразу пояснил Джо свою позицию. «Это наш дракон! Богиня Тасси обещала нам награду», — набычился шатающийся от усталости лидер победителей. «Я сделал все, что мог». Шериф посмотрел направо, чему-то улыбнулся и громко крикнул: «Здесь зомби! Сюда!» Не совсем понимая, что происходит, четверо удивленно развернулись в ту же сторону, куда смотрел незнакомый мужик. На них неслась свежая девятка соперников во главе с огромным зеленым морком. «Бежим!» — решение сформировалось молниеносно. Но было уже поздно. Вол с азартом гнался за целью. Зомби оказались на удивление умными и шустрыми существами, опровергая все написанное о них в гайдах. Орк даже засомневался бы в их нежизни, если бы не точное указание НПС и явное пошатывание из стороны в сторону, столь характерное для поднятых низших. Наконец он нагнал первую цель и фирменным ударом вонзил двуручный топор в цель. Зомби замерцал и почти сразу же пропал. «Но как же так?» «Зомби не убивать! Ловим, сбиваем с ног, вышибаем клыки, только потом добиваем!» Быстро сориентировался лидер. Весь оставшийся день Вол никак не мог выбросить из головы удивленные и шокированные взгляды нежити, а также удивительно человечные вопросы. «Шо ж вы творите? За что?» Но в итоге решил, что зло коварно, и не следует воинам добра прислушиваться к лукавым речам зомби. Три пластинки мифрила, выплаченные щедрым НПСом, и вовсе заставили его увериться в своей правоте. Богиня Тасия. Ситуационная богиня Атеки. Встречается крайне редко, отличается изощренным коварством. При встрече рекомендуется не слушать ее речи и не верить ее словам. Дает изначально провальные задания, после чего добивает глупцов силами миньонов. Миньоны – 10 бойцов экстра уровня во главе с орком-шаманом. Вырывают зубы у поверженных, дабы использовать их в ритуале поклонения богине. Механизм ритуала неясен. Из пользовательского гайда по вселенной. «Шеф, мы нашли еще одного зомби!» Довольный крик сменился воплями, свойственными растревоженному в зимнюю спячку медведю. Вол приготовился к отражению очередной угрозы, но дело оказалось куда прозаичнее. Бойцы отряда волокли отчаянно упирающегося гнома. В бороде находки застряли мелкие веточки и листья, будто бы гномы стаскивали с дерева, причем явно без его согласия. «Отпустите, да послушайте меня!» — ярился гном, перемежая требования экспрессивными выражениями, пока на него не наложили заклинание молчания. «Разве зомби умеют ругаться?» — нахмурился Вол. «Нет, но он кусался. У него много целых и здоровых зубов», — воодушевленно отрапортовал Алекс. «А он вас не заразил?» — спохватился предводитель. «Вам хочется очень много денег за просто так?» — уточнил шериф, улыбаясь. «Еще бы!» — хором ответили оба. «Значит, точно заразил», — улыбнулся шериф. «Только он не зомби». «Снимите заклятие!» — распорядился Вол, уловив настрой городского служащего. «Я его сосед!» — с негодованием провозгласил Эбер, указывая бородой на шерифа. «И первый заместитель!» Конвоирующие мигом отпрянули, удержали покачнувшегося гнома на ногах и принялись отряхивать его костюм и бороду от листвы, одаривая заискивающими взглядами. Ссориться с должностным лицом было чревато огромными неприятностями. Джо подтверждающе кивнул и собрался было представить подчиненного другим людям, когда с поляны раздался таки трубный зов разбуженного дракона. Арчибальд проснулся удивительно вовремя. Шериф поспешно извинился и поспешил к питомцу, оставив гнома наедине с отрядом. «Простите моих людей, уважаемый!» Вол с досадой проводил шерифа взглядом. Так хотелось нового задания от столь прибыльного персонажа. И тут же воздел руки ввысь, обращаясь к гному привычным речитативом. «Позволю знать, за какую область отвечает столь достойный муж в всем Великом Граде, и нет ли у него для нас поручений?» Отряд с надеждой уставился на возмущенного, но уже приходящего в себя гнома. «Паспортно-визовый контроль и юридическое сопровождение», — веско произнес гном, поправил бороду и солидно посмотрел на удивленные лица бойцов отряда. «Предъявите регистрацию и разрешение на работу в Атеке, будьте добры». «А что вы делали на дереве?» — обескураженно спросил Алекс. «Выслеживал нелегальных иммигрантов». «И таки нашел!» — Эбер обвиняюще ткнул пальцем в одного из конвоиров. «Так мы не успели еще осуществить привязку к городу», — смутился Вол. «Исключительно из-за помощи господина шерифа в нелегкой миссии». «О, тогда не вижу нарушений». Гном тут же сменил тон на отечески добрый. «Обойдемся без штрафов». Отряд синхронно выдохнул. «Всего 5 золотых с каждого за оформление визы? И можете быть свободны».